— ответила она, не сумев скрыть досаду. — И давно ты в Москве? — Недавно. Но у меня уже новые друзья. — И кто же? — А ты помнишь Гошу и Тенгизика? — Ты, видимо, что-то путаешь. Инсульт у Брачеева. А у меня с головой все в порядке. Конечно, помню. Ну, если у тебя с головой все в порядке, ты, наверное, уже понял, зачем я звоню. Ты хочешь попросить прощения и вернуться на работу? Я тебя прощаю. Нет. Я хочу попросить денег. Много? Много. А если я не дам? Дашь. Это почему? А потому что я рассказала моим новым друзьям о твоих счетах в Швейцарии. Гоша и Тангизик были просто поражены, что на авиации можно столько заработать. Стерва! Спасибо за комплимент. Когда придешь в себя, перезвони. Я дома. Только что из ванны. А как там наш гербарий? Ты его не выбросил еще? Мой телефон, как и отношение к тебе, Зайчуган, не изменился. Минут 10 я сидел, уставившись на попискивающую трубку телефона. Приехали. Конечно, женщина для того и существует, чтобы обирать мужиков. Но есть же цивилизованные способы. Дорогие подарки, рестораны, путешествия. А вот так за горло, да еще после всего, что она натворила в Париже, это уже какой-то запредельный сволочизм. И что за манера делать из моей половой жизни проходной двор? Теперь вот эти два дуболома, Гоша и Тенгизик. Да за такие вещи надо... Но нет, сейчас главное успокоиться. Успокоиться и во всем разобраться, по порядку. Вполне возможно, она просто блефует. Финансовые документы Катька видеть могла? Могла. В переговорах со швейцарскими банкирами участвовала? Участвовала. Значит, не блефует. Говорила мне мама... Учи, сынок, английский. Дурак. Если эти Гоша и Тенгизик захотят меня схавать, никто не поможет. Никакие любимые помощники. Хорошо, прорвусь я к Оргиевичу. И что я ему скажу? Гоша и Тенгизик отбирают у меня денежку из швейцарского банка. Откуда у тебя, простого российского бизнесмена, деньги в швейцарском банке? — удивится Владимир Георгиевич. — Что ж ты, поганец, возрождающуюся Россию обжуливаешь? Это у них игра такая, честность. Не дай бог в этой игре крайним оказаться. У него в той же Швейцарии раз 10 больше... А как в кресло сядет, сразу на лице такое выражение, будто на $100 в месяц живет. И потом они там под рубиновыми звездами очень серчают, когда выясняют, что кто-нибудь не хуже их дядю Ваню объегоривать намостачился. Нет, к Оргиевичу нельзя. А все прочие для Гоши и Тенгизика тьфу. Остается только купить связку свечек в храме. Мол, спаси всевидящий и правосудный, наезжают. А кто я, собственно, такой, если выкинуть меня из джипа, снять с меня Ролекс и перекупить Толика? Никто. Деньги? —